Тем временем Скорпион рванулся к нему, но двигался он не по прямой, а делая рывки из стороны в сторону. В обычных обстоятельствах Бивер бы, не задумываясь, бросился навстречу, чтобы навязать противнику нужный ему рисунок боя, но в условиях, когда где-то рядом притаился практически невидимый враг, и только и ждет, чтобы ты утратил бдительность или допустил ошибку, нужно было действовать более осторожно. На первый взгляд это противоречило его пути, который требовал подавить противника, заставить того действовать так, как нужно именно тебе. Но это только именно что на первый взгляд, так как на самом деле его путь был направлен на управление гневом, не только своим, но и чужим. Заставить противника или просто оппонента разозлиться, направить его злость в нужную тебе сторону, заставить противника ослабить самоконтроль. Так что сам ты наоборот не должен был идти на поводу у своей ярости. Тебе было необходимо сохранять ясную голову, чтобы здраво оценивать все вокруг происходящее и не допускать глупых ошибок. Правда, в этот раз его противником были големы, которые не злились и ошибок из-за эмоций не совершали. Но это не значило, что они не делали ошибок по другим причинам. Ведь каким бы голем ни был, он все равно использует заранее заложенные в него шаблоны действий и атакует только так, как в него было заложено при создании. Это была одна из проблем големов. Они не умели обучаться, и хоть в этом подземелье все было немного сложнее, а местные големы могли изменять свое поведение, но это все равно были заранее заложенные реакции, а не нечто, придумываемое разумным существом на ходу, пусть и на основании своего же опыта. Так что сейчас ему нужно было не подавить противника, а изучить и незаметно направить его действия так, чтобы в нужный момент времени подловить его и уничтожить. Для этого следовало максимально успокоиться, заставив гнев спрятаться глубоко внутри, как хищник в засаде, и положиться только на предзнание, выстраивая паутину будущих событий так, чтобы голем-охотник не имел другой возможности, кроме как проиграть. «Все готовы?» – уточнила Вайкрис, обведя взглядом остальных альвов их совместной группы. Получив подтверждение, что никто ничего не забыл и все полностью готовы к погружению, она отдала команду на спуск. Тут же были задействованы различные индивидуальные средства, позволяющие находиться и достаточно быстро перемещаться под водой, и остающиеся дежурить наверху мастера слова произнесли короткий напев, создавая водно-воздушный вихрь, который подхватил всю группу и опустил вниз, в воду. Лезть по лестнице было бы слишком долго, а прыгать никто не рискнул из-за большой высоты и малой глубины воды внизу. Оказавшись в воде, альвы сразу же нырнули и быстро добрались до открытого люка, за которым виднелся идущий вниз колодец. Проникнув внутрь, они продолжили погружаться, рассматривая гладкие стены вокруг и не забывая посматривать вниз. Вайкрис обратила внимание, что пока они преодолевали коридор, то миновали две скрытые в стенах двери. Судя по полученному предсказанию, эти двери должны были отсекать проход вниз, образуя зону, в которой вода удалялась и дальше можно было спускаться самостоятельно. Вот только было непонятно, как можно было перемещаться по вертикальной шахте, когда она была не заполнена водой. Ну не летали же они, в самом деле. Нет, если бы хранитель вдруг взял и полетел, Вайкрис бы не удивилась, но она сомневалась, что все тут работавшие были на таком же уровне сил. Так что скорее всего, имелся какой-то специальный механизм, что-то вроде кабин-подъемника, позволяющий перемещаться вверх-вниз по гладкой трубе. И такой механизм действительно нашелся. Точнее, не механизм, а артефакт, представлявший из себя каменный диск, внутри которого была создана из рихолка сложная структура. Только рихолк был не тот, что использовался в артефактном вооружении и доспехах, а немного другой, более емкий в плане поглощения потока и лучше проводивший и удерживающий его. Из-за этого возникал вопрос, почему его не использовали ни в одном типе вооружения, но судя по всему по каким-то другим свойствам он уступал оружейному. Сам диск был утоплен в пол за подлицо, а так как вся рихолковая структура находилась внутри камня, то визуально рассмотреть круг было очень проблематично. К тому же, они находились под водой и использовали различные варианты теневого зрения, которые далеко не всегда позволяли рассмотреть мелкие детали. Так что было неудивительно, что никто больше ничего не заметил. Несмотря на то, что они с Чейсонной сумели определить предназначение этого диска, заставить его хоть как-то отреагировать на их воздействие они не смогли. Судя по всему, артефакт или был испорчен, неважно, сознательно или из-за времени, правда последнее сомнительно, или просто выключен, так как этот ярус находился в непредназначенном для его работы состоянии. Поэтому они оставили артефакт в покое и отправились дальше. Из нижней части колодца выходил короткий проход, который заканчивался перекрестком. Все коридоры были довольно широкими, как и предупреждали разведчики, и дальше они начинали ветвиться и пересекаться между собой, образуя такую же запутанную структуру проходов и комнат, как и на 11 этаже. Но самое главное, что в коридоре, идущем прямо, почти сразу за перекрестком, они видели аномалию. Можно было сказать, что они попали на 11 этаж, если бы он был затоплен, так что все приготовились к тому, что кроме виденных разведчиками големов тут могут быть и слизи с ловушками. Дальнейшее продвижение проходило в стандартной формации, два щитовых впереди, только вместо уже ставших привычными и маг они были вооружены многозарядными и пружинными метателями ТИККА, которые позволяли стрелять и под водой. За щитовыми двигались стрелки и один из мастеров слова, готовый укрепить выставленный щитовыми потоковый щит или поставить свой собственный, чтобы прикрыть оказавшегося в опасности бойца. За ними двигалась основная группа, готовая как поддержать передовую команду, так и выдернуть их к себе. Ну и замыкали построение еще два щитовых, на случай попытки нападения на группу со спины. Големы-насекомые на 13 этаже были большими любителями устраивать засады или совершать обходные маневры. И хоть Чесана, Вайкрис и некоторые щитовые обычно заранее чувствовали такую опасность, но не всегда это получалось ощутить за достаточное для адекватной реакции время. Так как они не ставили перед собой задачу покорить этот ярус, а только лишь собирались провести более глубокую разведку, чем удалось произвести первой разведывательной группе, то они не пытались заплывать в помещения, только убеждались, что в них никого нет. Точно так же они не проверяли встреченные по пути аномалии, которые в воде были лучше заметны, чем на воздухе. Они либо старались найти обходной маршрут, либо найти так расположенную аномалию, чтобы мимо нее можно было проплыть с гарантией. А потом они встретили и големов-стражей, которые выплыли из-за угла впереди на довольно большой скорости и практически сразу же начав стрельбу. Впрочем, в ответ тоже полетели стрелы, так как щитовые заранее почуяли приближение опасности и дали сигнал приготовиться, развернув потоковый щит. В результате металлические стрелы големов были остановлены щитом, но и стрелы альвов не нанесли големам и используемым ими механизмом никакого урона, соскочив в сторону. Короткая перестрелка закончилась ничем, и големы неожиданно отступили. Было понятно, что убедившись в бесполезности лобовой атаки, големы перешли к другой тактике. Осталось только понять, к засадной, или тактике фланговых и тыловых ударов. Впрочем, засады для их объединенной группы не представляли никакой угрозы, как и удары в тыл, так что опасаться стоило только фланговых ударов через боковые коридоры во время пересечения развилок и перекрестков. Вот только вначале им пришлось выяснить, что их опасение по поводу ловушек было правильным, только вместо обычных ловушек, как на 11 этаже, тут в их роли выступали такие же неподвижные големы-метатели, только умеющие прятаться в стенах. Пускаемые ими металлические стрелы были намного тяжелее, чем выстреливаемые метателями встреченных альвами стражей, и летели они быстрее. И хоть потоковый щит они не пробивали, но это если стрелял один голем-метатель, если же им попадется сразу два, или в это же время на них нападут и стражи, то ничего гарантировать было уже нельзя. Впрочем, вскоре они это узнали точно, так как вначале им попалось сразу два голема-метателя, так что мастеру слова пришлось спешно усиливать потоковый щит, выставленный щитовыми, а потом они подверглись и комбинированной атаке, когда коридор перекрыли два голема-метателя, а на отряд со всех сторон еще и големы-стражи навалились, не позволяя сконцентрировать щиты в одном коридоре. На счастье альвов у них все же имелось преимущество в виде потока, так что они вовсю использовали боевые плетения и чары, которые можно было применить под водой без угрозы пострадать от своих же действий. Поэтому отбиться они все же смогли, и даже уничтожили трех стражей, понятное дело в дополнение к големам-метателям, ведь те отступить не могли, а потому продолжали обстреливать альвов не переставая. После своего разрушения один из големов-стражей оставил свой механизм для плавания, так что коротко посовещавшись альвы приняли решение на этот раз отступить. Они уже и так узнали достаточно много, и теперь им предстояло все это обдумать, прежде чем планировать следующее погружение. Ну и полученный механизм стоило бы изучить, может выйдет что-то узнать и использовать. «И что ты хочешь мне показать?» — спросил Тарилвал, когда за их с Викинидом спинами закрылась дверь. Честно говоря, он знал этого льва очень слабо, занимаясь своими делами и не суя свой нос куда не требовалось. Материалы, добываемые в этом подземелье, идеально подходили для использования в роли основы для рун и для изготовления самих рун, так что без работы он не сидел. К тому же, благодаря Тикку у него был доступ к различным металлам, иногда получая даже небольшие, примерно с ноготь большого пальца, чешуйки идеального орехалка, так что он мог создать много чего интересного. Да и обнаруженные тут знания помогли в лучшем понимании рун, хотя, казалось бы, дварфы и так о них уже все знают. К тому же, тут ему показали путь создания новых рун, которые несут тот же первичный смысл, но на совершенно другой концепции, так что вторичные и иногда даже третичные смыслы могли очень сильно отличаться от смыслов известных ему рун. Так, он был одним из немногих мастеров рун, кто сумел повторить новую руну прочности. И пусть она не давала такого же невероятного эффекта, как оригинальная, но укрепленный им с ее помощью щит выдержал даже выстрел из рельсотрона, при этом даже не погнувшись. Понятно, что это был не обычный щит, а специально изготовленный для укрепления рунами, но другим такой прочности добиться не удалось. С самим Викинидом он более-менее познакомился в библиотеке, где тот был завсегдатаем, при этом тот далеко не всегда читал там. Намного чаще он работал, делая собственные записи и правя текст. Вроде как этот альф даже написал два учебника, по математике и растениям, которые сейчас размножали с помощью воссозданного дворфами печатающего артефакта. Но близко они все равно не пересекались, так как имели разные интересы, а потому ограничивались молчаливыми приветственными кивками. По этой причине сам Тарилвал никогда бы не пришел к льву в гости, но вчера, когда он зашел к Тикку в мастерскую по работе с металлом на шестом этаже, чтобы сделать заказ на новый инструмент для вырезания металлических рун, тот попросил его зайти к Викиниду, так как у того возник вопрос, на который он сам ответить не мог. И так как просьба исходила от мастера-кузнеца, да еще и его хорошего знакомого, то он решил выполнить ее. К тому же, ему это ничего не стоило. Викинид был владельцем личного ключа и жил в одной из комнат на пятом этаже. В отличие от многих других владельцев ключей, стремившихся поселиться как можно глубже, чтобы эффективнее развиваться в духовном и магическом плане, Викинид предпочитал получать знания и дорабатывать концепцию школы, добавляя что-то новое или исправляя выявленные ошибки. Пару раз он даже умудрился получить несколько подсказок по этому вопросу от хранителя, благодаря чему школа приобрела тот вид, который у нее был сейчас. «Проходи, присаживайся», — доброжелательно кивнул ему альф, что было само по себе уже странно. «Извини, что тебе пришлось оторваться от своих дел, но вопрос действительно требует знаний очень опытного рунолога, а Тек отзывался о тебе как об одном из лучших». «Допустим», — согласно кивнул дварф, незаметно осматриваясь. Сам он жил в построенной его сородичами инсуле на десятом этаже, так что, хоть у него теперь тоже был личный ключ, но пожить в жилых помещениях пятого этажа он не успел, так как к тому моменту, когда он ключ получил, он уже жил внизу. «Так что за проблема?» – поинтересовался Тарилвал. Кому-то его поведение могло показаться оскорбительным, но это была небольшая особенность дворфов. Они предпочитали прямолинейно-деловой стиль общения, если дело заходило о работе. Правда, это только в том случае, если про работу они говорят не за кружкой пива или вина, тогда они могли болтать много и обо всем. Сейчас, судя по всему, альф был хорошо знаком с такой чертой дворфов, так что сразу же выставил на стол деревянный ящичек. «Вот, посмотри, пожалуйста, и выскажи свое мнение». Открыв ящик, Тарилвал увидел, что тот состоит из двух частей. В одной находилась новинка, которую почти невозможно было найти, увеличительное стекло, а в другой лежала среднего размера жемчужина. Увеличительные стекла начали находить на 12 этаже после праздников, но пока известно было только про три из них. Стекла представляли из себя стеклянный диск, помещенный в медный обод, к которому была приделана ручка. Жемчужина же была не совсем круглая, да и цвет имела молочно-белый, присущий моллюскам в Северном море. Только обнаруживаемые очень изредка в моллюсках жемчужины обычно были совсем мелкими, как пшеничное зернышко, а тут он видел вполне себе подходящую по размерам для вставки в украшение. Взяв вначале в руки стекло, Тарилвал немного проигрался с ним, рассматривая через него древесину ящика, устилающую ящик изнутри ткани и саму жемчужину, но потом он отложил его в сторону и начал изучать жемчужину навыком «Взгляд в камень». «Там, руна?» – удивленно спросил он, неверяще рассматривая светящуюся в его взоре объемную конструкцию внутри жемчужины, в которой он почувствовал руну, вот только руну ему незнакомую. Часть 342. Сейчас исследователи пытаются разобраться в захваченном нами механизме, заканчивала свой доклад Чесанна. Уже сейчас понятно, что повторить его наши ремесленники не смогут, да и мастера дворфов тоже, но исследователи меня обнадежили, что у них имеется идея, как можно сделать его аналог на доступном нам уровне. После возвращения с 15-го этажа и предварительного изучения добычи, вновь было созвано совещание, на котором присутствовали не только оба старейшины и Вайкрис, но и некоторые другие альвы, в основном из числа представителей союзных им домов. Но кроме альвов на собрании присутствовали и Круска Торков, Бивер, как глава идущих путем гнева, один из орочьих ведунов, представлявший эту группу, и несколько дворфов, в том числе и Тек. Все они присутствовали по своим причинам, но некоторым из них было и что сказать по поводу происходящего в подземелье. Вначале старейшина Надрин обрисовал общую ситуацию, как ее видит большинство искателей, причем, не только для этого подземелья, но и для аэропорта, метро и пещер леса, а также обрисовал общую ситуацию в мире, насколько она была ему известна. Понятно, что он не знал, что же именно сейчас происходит на Большой Земле, но прибывшие практически перед самым праздником гости рассказали много чего интересного, что позволило дополнить ранее известную картину и подкорректировать свои планы на весну. Затем была дана возможность высказаться всем желающим, правда с условием, что нужно именно рассказывать, а не пытаться в чем-то убедить присутствующих. Только факты, дошедшие слухи, и собственные, кратко сформированные мысли, и никаких интерпретаций. А затем начались доклады тех разумных, кому действительно было что рассказать, так как они обнаружили нечто новое. И чтобы показать пример, первыми выступили Вайкрис и Чесанна, которые рассказали о своем опыте изучения скрытого яруса 15-го этажа. Сама по себе информация о том, что у 15-го этажа имеется скрытый уровень, вызвал возбуждение среди присутствующих. Ведь все знали о том, что добравшиеся до 15-го этажа так и не нашли ведущую на следующий этаж лестницу. Некоторые даже предположили, что ее и вовсе нет, а спускаться нужно по шахте подъемника, идущего с 6-го на 10-й этаж, или даже с 5-го на 6-й. Идея была вполне здравой, так как те же гоблины-стражи явно обитали ниже 10-го этажа, но наверх они добирались на лифте. А раз так, то он явно шел дальше вниз, что приводило к мысли о тупиковости 15-го этажа. В конце концов, если для того, чтобы попасть на 10-й этаж, не требовалось проходить 7-й, 8-й и 9-й этажи, то почему и для других блоков это не может быть так же? Вот только проверить эту идею пока не было возможности, так как ни у кого не было идей, как можно заставить кабину лифта двигаться ниже тех этажей, для которых имелись сенсоры. Поэтому ее пока отложили, решив еще немного подождать и посмотреть, что еще сумеют найти Чесанна с Вайкрис, а может даже и орки Круска. И вот теперь стало известно, что под тремя огромными пещерами, заполненными большими искусственными водоемами для выращивания рыбы, другой морской живности и подводных растений, находится еще один ярус. И это был не просто еще один уровень, а уровень, очень напоминающий хорошо всем известный 11-й этаж. А раз так, то была высокая вероятность, что спуск вниз тут тоже имелся. Конечно, это было всего лишь предположение, так как львы пока не осмотрели даже четверти уровня, если исходить из возможной его площади, так что им еще предстояло все проверить. Но с другой стороны, само по себе обнаружение нового участка подземелья было полезно в плане новой добычи и дальнейшего развития сил искателей. Понятно, что пока очень немногие могли воспользоваться этим местом для повышения своего ранга, но исходя из высокого уровня присутствия подземелья, спуски туда должны будут давать высокую эффективность в плане тренировок. На этом у меня все, закончила свой доклад Чесанна, кивнув Круску. Орк ответил едва заметным движением головы, после чего обвел всех собравшихся взглядом, задержав его немного дольше на Чесанне и Вайкрис. «Мы обнаружили нового монстра», — сообщил он, как о чем-то обыденном. Озвученная им новость заставила многих занервничать, так как все монстры в этом подземелье имели высокий уровень опасности, и появление еще одного обещало в будущем новую головную боль всем искателям, сумевшим спуститься ниже 13-го этажа. «Где это случилось?» – поинтересовался Надрин. Старейшина заметил, что Круск смотрел на двух альвиек немногим дольше, чем было нужно, и пытался понять, каким образом обнаружение нового монстра связано с ними. Конечно, это могло быть просто небольшое раздражение, что двигавшиеся впереди альвы проворонили нового монстра, или сознательно умолчали о нем, но почему-то Надрин в этом сомневался. «На 14-м этаже», — сообщил Круск. «В принципе, это было логично, так как среди множества механизмов, некоторые из которых еще и двигались, зачастую без какого-либо предупреждения и системы, было очень легко затеряться и остаться незамеченным. И что за монстр?» Снова был вынужден задать вопрос старейшина, так как орк замолчал. «Слизь». Ответ был одновременно ожидаем и неожиданным. Фактически слизи и големы были единственными противниками в этом подземелье, так что ожидать чего-то другого было бы странно. Но вместе с тем народ все же надеялся, что новый монстр будет каким-то другим. «Слизь, сражающуюся с помощью оружия», между тем продолжил орк, вновь посмотрев на двух альвиек. Эта новость вызвала уже не просто возбуждение, а настоящий переполох среди собравшихся искателей. Слизь в этом подземелье и так уже была невероятно сильной, а если она еще и начнет использовать оружие, что будет, если она научится пользоваться метателями? «Как это возможно?» – спросил один из присутствовавших на собрании исследователей. «Тело слизи слишком мягкое, чтобы она могла эффективно использовать оружие. Она использовала металлический скелет», — сообщил Круск. «Как те слизи, что обитают на 12-м этаже?» — попытался уточнить кто-то. «Похоже, но нет», — отрицательно покачал головой орк. «Тут скелет именно что опора для слизи, позволяющая ей быстро двигаться и пользоваться предметами точно так же, как это делаем мы. Насколько она опасна?» — озадачился Надрин, но получил в ответ только пожатие плечами. «Ну да, нашел кого спрашивать, ведь у орков свои представления о столкновении с противником. Быстрая, довольно сильная и ловкая, но движется так, как будто мечи и копья для нее не самое привычное оружие», дал свою оценку Круск. И тут Надрин понял, почему орк уделял такое внимание двум женщинам. У них обеих имелись питомцы слизи, что уже давно не было секретом ни для кого ниже 11-го этажа, и, судя по всему, Круск задавался вопросом, могут ли те использовать этот же способ, и не было ли захватывание скелетов слизью на 12-м этаже следствием того, что они потеряли свою изначальную основу. В связи с этим возникал вопрос, была ли найденная орками слизь действительно новым подвидом, или они уже с ней сталкивались неоднократно, но просто не поняли, так как у той не было подходящего скелета. Что же касается того, почему орк обратил внимание на питомцев Чесана и Вайкрис, то тут нужно было вспомнить, что обитавшие на 12-м этаже слизи со скелетами внутри, несмотря на то, как они выглядели, были довольно дружелюбными и неагрессивными. Поэтому было неудивительно, что Круск провел такую параллель и сделал соответствующее предположение. К тому же, Круск ведь не сказал, при каких условиях они столкнулись с новым монстром. Вполне возможно, что орки сами спровоцировали его на нападение, а так слизь могла быть настроена к разумным достаточно нейтрально. Это была интересная загадка, которую стоило бы прояснить, но это было не срочно. А вот с конструкцией использованного слизями металлического скелета стоит ознакомиться как можно быстрее. Это полезно и в плане противостояния подобным монстрам, и для исследователей, так как может подарить им новые идеи по созданию тех же големов. Ну и просто понять, что это за скелет и зачем он тут был нужен, тоже нужно будет. Ведь, как львы уже неоднократно убедились, все обнаруженные в этом подземелье предметы имели собственное предназначение в рамках того, где они были найдены. То есть, предназначенные для использования только на 13-м этаже вещи нельзя было найти более нигде, и так с любым этажом. Конечно, многие вещи были общими для почти всех этажей, так что встречались повсеместно, а вот таких, которые попадались только на нескольких этажах, было уже намного меньше. Встречавшихся же только на одном этаже, было еще меньше. Но все это как раз и образовывало правило, согласно которому все найденные в этом подземелье предметы были функциональны в его пределах. «Вы добыли этот скелет?» – задал вполне ожидаемый вопрос один из исследователей. «Да, но он сильно поврежден», – все так же коротко сообщил орк. «Мы вынесли его в свой лагерь на 13-м». Исследователи намек поняли и больше вопросов не задавали. Остальные тоже решили пока промолчать, дождавшись результата исследований. «Мы закончили изучать то, что сделал с детьми Бер», — сообщил Рычий Ведун, увидев, что Круск больше не собирается ничего говорить, а у присутствующих нет к нему подходящих вопросов. «Что удалось узнать?» — сразу же оживился Надрин. Остальные эльвы превратились в слух, приготовившись выслушать заключение специалистов со стороны. Мастера слова уже несколько раз проверили и перепроверили детей, но обнаруженная аномалия в их духе и потоке была настолько незначительной, что им никак не удавалось понять ее смысл, и тем более определить, несет ли она опасность, и если да, то какую. Так что было решено привлечь ведунов орков, которые имеют немного другой опыт работы с потоком, в надежде, что может они смогут узнать немного больше. Мы так и не поняли, как это было сделано, но теперь у каждого ребенка имеется свой личный дух-хранитель, оповестил присутствующих ведун. Нам повезло, и один из духов был из нашего народа, поэтому мы сумели наладить минимально возможное общение, и по заверению духа, он не может причинить вред ребенку, зато будет его защищать, а заодно помогать с обучением. «Можно ли ему верить?» – раздался вопрос из числа представителей домов. В ответ Волф посмотрел на спрашивающего как на дерьмо, но все же решил ответить. «Дух не может врать», – пояснил он. «Умолчать о чем-то или дать расплывчатый ответ, да, но врать никогда, если он дал ответ, то этот ответ будет полностью правдив, нужно только суметь его понять. Мы умеем. Чем это может грозить детям?» – попробовал уточнить Надрин. «Дух может и не желает зла, и даже не будет делать ничего, что может привести к проблемам, но он ведь как-то был поставлен к ребенку, и кто знает, как сам этот факт повлияет на детей. Мы в подземелье, так что кроме чуть более быстрого укрепления духа и более качественного освоения материала при обучении, ничем. А если их выведут из подземелья?» – спросил Надрин, сразу поняв, на что был намек. «В этом случае детям грозит истощение и смерть, так как нужно быть очень опытным ведуном, чтобы удерживать в своей ауре такого свежего и сильного духа», — последовал ответ орка. «А этого у детей не наблюдается», — понятливо кивнул Надрин, и остальные эльвы с ним мысленно согласились. «Когда они смогут покинуть подземелье без угрозы для их жизни?» «Сложно сказать, тут все будет зависеть от их собственного прогресса», — безразлично пожал плечами ведун. На это старейшина мог только согласно кивнуть, подумав, что орку легко было говорить, ведь среди детей не было ни одного арчонка, так что и переживать взрослым было ни о чем. Впрочем, никто все равно в ближайшее время не планировал выпускать детей наружу, а теперь у них появилось еще и очень веский повод отказывать всем, кто захочет вывести ребенка за пределы подземелья, даже если это родители ребенка или старейшины их дома. «Я зашел в ледник на 14 этаже и сразился с обитавшим там существом», неожиданно оповестил всех, молчавший до этого Бивер. Это был еще один голем, новый. Он не стал дожидаться, пока эльвы закончат обсуждать между собой последнюю новость, вместо этого просто вывалив на всех свою новость. «Мы можем узнать подробности?» — поинтересовалась Чесанна. Так как Бивер был идущим, да еще и очень необычным путем, то Надрин предпочел промолчать, предоставив право общения таким же идущим. Ну а так как из всех альвов Чесанна была самым старшим идущим, пусть Вайкрис и была в вопросе использования особых сил идущего сильнее, то она и взяла на себя общение. «Это был охотник с охотничьей собакой», — дал ответ Бивер, слушая ровную речь орка, как будто тот рассказывал не о том, как он чуть не погиб, а о небольшой прогулке по зимнему снегу. Надрин сразу же делал выводы и прикидывал, как эту информацию можно будет использовать. Заодно он пытался встроить новые данные в сформированный на основании ранее полученных сведений образ того, что в подземелье происходило раньше и как помещения базы Ордена пришли к тому, как они выглядят сейчас. Согласно заключению Бивера, а не верить ему было бы глупо, особенно учитывая наличие у голема охотничьей собаки в виде скорпиона. Встреченный им голем был из фракции насекомообразных, которые были однозначно агрессивно настроены против искателей. Наличие у голема способности становиться почти невидимым и охотничьей собаки, а также способ атаки из засады однозначно указывало на его специализацию. Он был охотником. Орк не зря ведь его так назвал. И вот тут возникал вопрос, на который пока не было ответа. На кого этот охотник охотился? Казалось бы, очень простой вопрос, но ответ на него может многое изменить. Конечно, в подземельях очень часто монстры находились там, где они находились, просто потому что, то есть подземелье поместило его туда, потому что посчитала его подходящим для вот этой комнаты. Но в этом конкретном подземелье все встречаемые ими противники находились на своих местах не просто так, а выполняя вполне себе конкретную функцию, и все эти функции составляли единую картину, а не были разрозненными сценами. Понятно, что не всегда удавалось сразу разобраться, как тот или иной фактор сочетается со всем ранее известным, но со временем его присутствию всегда находилось достаточно логичное объяснение в рамках общей истории. А раз так, то и к этому новому голему нужно подходить именно с таких позиций, рассматривая его как часть общей картины того, что произошло тут давным-давно. И в таком случае голем находился в немаленьком леднике не просто так, он на кого-то охотился. Вот только Бивер никого больше не заметил, так что можно сделать вывод, что настоящая цель охотника умеет не хуже него скрывать свое присутствие. Вместе с тем, стоит учитывать, что этот неизвестный так и не появился, даже после того, как орк сразился с големом и победил. Так что нет никакой гарантии, что неизвестный не настроен к ним враждебно, а то, что он не напал на Бивера, можно списать на то, что он наблюдал за сражением и понял, что орк является идущим. И если так, то это не голем, так как те используют шаблоны, и никто из них не отказался бы от нападения на уставшего после сражения. Это был какой-то живой монстр, способный принимать самостоятельные решения, меняя свой подход к своим действиям в широком диапазоне. Таким образом можно сделать вывод, что проявившие свою суть идущие не будут подвергаться нападению, даже оставшись в одиночку, зато вот все другие искатели должны быть очень осторожными и следить за своими спинами и друг за другом. Сделав себе мысленную пометку, что после собрания нужно будет предупредить своих союзников о возможности такого развития событий, Альф подумал, что неплохо было бы и самому сходить в ледник. Теперь, когда они получили информацию о том, чего стоит опасаться в леднике, можно будет соответствующим образом подготовиться. Вынести останки големов не удалось, так как они начали быстро разрушаться. Тем временем закончил свой рассказ орк. Откинувшись на спинку стула, он замолчал, не обращая внимания на бросаемые на него взгляды. Было видно, что у многих альвов были вопросы, но никто из них не решился их задать. Все-таки репутация у Бивера была серьезная, и мало кто хотел вызвать его раздражение. Ты мог бы сделать рисунки обоих големов? Понятное дело, что к Чесанне это не относилось, так как она не только была одним из сильнейших разумных в этом подземелье, но и одной из сильнейших идущих, да еще и имела связь с хранителем. Хорошо, согласно кивнул орк. Мы закончили строительство кузнец, взял слово Текк, увидев, что никто больше не желает ничего спрашивать у орка. Также мы закончили зачистку всех обнаруженных на данный момент штреков с рудами. Это хорошая новость, довольно кивнул Надрин. И новость действительно была отличной, ведь благодаря этому они смогут полностью перейти на самообеспечение, даже оружие и доспехи изготавливая тут и тут же добывая для всего этого необходимую руду. К тому же, согласно договору, часть добытой руды дварфы должны будут передавать альвам и людям, раз уж сами рудники остаются под полным контролем самих дварфов. Это позволит кузнецам альвов и людей также заняться изготовлением предметов из металла, для чего дварфы предоставляли доступ в построенные ими и гоблинами кузницы. Дальше пошло обсуждение того, какие руды уже можно было добыть и в каких объемах. Сколько частей от добытого получит каждая из сторон уже было заранее решено, так что сейчас это обсуждать уже было не нужно. К тому же, на этом собрании не было представителей людей, да и со стороны альвов участвовали только те члены домов, кто поддерживал идею старейшины Надрин об организации поселения альвов в подземелье, поэтому и обсуждать количество частей от добытой руды, получаемых каждая из раз, не было смысла. Закончив с этим вопросом, Текк немного коснулся того, каких монстров и животных его сородичи повстречали в шахте, дав их описание. Особый упор он сделал на больших прямоходящих кротах, которые могли копать даже камень и любили воровать все, что оставалось без присмотра хотя бы ненадолго. Следующим должен был выступить Викинит, так что все ожидали, что он сообщит что-то о школе или озвучит найденную им в библиотеке информацию. Вот только вместо этого он кивнул сидевшему рядом с ним дварфу и напомнил всем, что на 12 этаже находятся искусственные водоемы, в которых выращивается рыба и прочая морская живность. Это немного удивило всех, ведь сфера деятельности этого льва не относилась к продовольствию, но слушали его все внимательно, так как уважение он успел заработать существенное. Как вы, Наверное, все знаете, в выращиваемых в одном из водоемов мидиях очень часто попадаются жемчужины, но они не такие красивые, как со Средиземья и тем более привозимые с Востока, зато из них получаются неплохие накопители потока, озвучил Викинет всем известную информацию. Но иногда попадается и довольно крупный жемчуг, который хорошо подходит на роль накопителя для потокового оружия или доспехов. Альф обвел присутствующих внимательным взглядом и усмехнулся. На днях я обнаружил, что по достижению определенного размера, с жемчужинами происходят определенные изменения. В них начинают появляться различные плетения, благодаря чему они превращаются в одноразовые талисманы и амулеты, огорошил всех новостью Викинет. В отдельных же случаях в жемчуге формируется не плетение, а полноценная руна. Последнее было подтверждено мастером Трилвалом, который изучил одну из таких жемчужин. На это заявление сидевший рядом с ним дварф солидно кивнул, довольно улыбаясь, явно получив с этого исследования что-то полезное. «Вы хотите сказать, что на 12-м этаже было организовано выращивание аналогов одноразовых артефактов любой направленности, а также различные руны?» — задал вопрос старейшина Надрин, сделав происходящее из рассказа вывод. Часть 343. Потянувшись, шакал спрыгнул с алтаря и с наслаждением почесался. Не то чтобы он не мог этого делать, сидя на жертвеннике, но тогда он был вынужден оставаться на одном месте, чтобы бог мог напитать камень своей силой и связать с собой. Теперь же он был свободен, и именно это ощущение относительной свободы дарило такое наслаждение. Все-таки каким бы божественным он ни стал, он все равно оставался зверем, и долго оставаться на одном месте для него было выматывающим занятием. В данный момент бог только краем глаза посматривал через него на то, что происходит вокруг, никак не контролируя его поступки. Так что, потянувшись еще раз, шакал отправился изучать остров. Бегло он уже осматривал его, но это было под контролем божества и в присутствии Бера, так что сам зверь был очень неудовлетворен уровнем изучения территории, на которой ему теперь предстояло жить. По крайней мере в течение зимы, а там кто его знает. Но самого шакала этот момент не сильно беспокоил, ведь он был пусть и умным, но все еще зверем, так что не строил планов на далекое будущее, ограничиваясь настоящим и ближайшими перспективами. Принюхавшись, он выбрал направление и направился к каменным домам. Оттуда доносился запах тушеного мяса и отварной рыбы. Судя по всему, двуногие собирались есть, или уже начали, так что можно будет попробовать утащить и себе что-нибудь. С этими мыслями шакал и выдвинулся, стараясь не попадаться никому на глаза. В этом он был большой мастер, даже без учета полученных от бога сил, которые оставались у него даже после того, как тот уходил, оставляя его заниматься своими делами. Так что охота обещала быть успешной, нужно было только не наглеть. «Подъезжаем». Услышав предупреждение, члены группы разведчиков встрепенулись и посмотрели по направлению движения. Впереди стал виден свет, который излучали фонари на станции, а значит, они действительно были близко. Зашевелившись, альвы начали проверять снаряжение, убеждаясь, что ничего не будет забыто. После его возвращения из разведывательного выхода по левой ветке метро, Дан некоторое время почти не вспоминал про случившееся. Вначале из-за возвращения Бера, который притащил с собой трех божественных зверей с сопровождением из жрицы, воинов и слуг, потом из-за разбирательства с последствиями нападения на станцию пещеры леса зерглингов, которых ему, правда, вживую так и не довелось увидеть, только на картинках, а затем подошло время праздника зимнего солнцеворота, и всем стало не до какого-то нового подземелья, которое все равно от них не убежит. Но Бер с божественными зверями и жрицей улетел на остров, следов зерглингов замечено больше не было, а вскоре и праздник закончился. Жизнь вернулась в привычное русло, и тогда его мысли снова вернулись к проблеме нового подземелья. Впрочем, от него уже ничего не зависело, так как он все честно рассказал представителям своего дома, как и его напарник. Так что теперь начальство должно было само решить, как им поступить, а он только озвучил им свои мысли по этому вопросу. Ну а потом его вызвали и поинтересовались, спрашивал ли он у гоблинов о новом задании по разведке. Само собой, что ответ был отрицательный, так как он не стал бы этого делать до того, как начальство определится с дальнейшим планом действий. В ответ ему посоветовали все же спросить, намекая, что какое-то решение уже было принято, просто его не ставили об этом в известность. Пообещав, что обязательно поинтересуется, Дан так и сделал, но перед этим поговорил с мастером-наставником, попросив совета. Он знал, что наставник их группы следопытов не станет распространяться об услышанном, так что с ним можно было быть относительно откровенным, умолчав только о самых важных моментах. И тот посоветовал не забивать себе сейчас голову лишними вопросами, а вначале узнать, какое задание ему выдадут гоблины, после чего послушать, что будет сказано его старшими. Только после этого можно было принимать какое-то решение, так как станут понятны его возможности и ограничения. Так он и сделал, отправившись к выдававшему задание гоблину. Тот на его вопрос покивал головой и сообщил, что нужно будет закончить разведку перегона до следующей станции и проверить саму станцию. А вот что происходит в подземелье гоблина не интересовало, так как это было вне пределов его ответственности, так как он отвечал только за функционирование связанной с его станцией части метро. Для того, чтобы разведчики могли быстро добраться до станции, которую гоблин назвал аттракцион, им выделялся транспорт, дрезина, небольшая самоходная тележка для десятка гоблинов со снаряжением. Управление у нее было очень простым, ведь ехать нужно было только по прямой, поэтому Дану доверили ей управлять, для чего требовалось пройти небольшой инструктаж и пару раз проехаться туда-сюда с гоблином-инструктором. С этим Альф и пошел на доклад к старшим, чем вызвал у них небольшое замешательство. Те явно рассчитывали, что группа разведчиков будет намного больше, чтобы можно было взять все необходимое и подготовиться к столкновению с самыми разными противниками. В результате почти сутки они там решали, как им поступить, после чего все же сформировали группу разведки из 9 альвов. Самого Дана никто не учитывал, так как в его обязанность входило управление дрезиной и официальный осмотр станции, ведь именно ему предстояло делать отчет. А пока он будет все осматривать, остальная группа займется изучением самого подземелья. Все-таки отчет Дана с напарником был слишком уж странным, так что разведчикам требовалось подтвердить или опровергнуть их выводы. Подъезжая к выезду из туннеля, Дан уменьшил скорость движения дрезины до скорости спокойно идущего пешехода. Так и проще было среагировать на различные неожиданности, и тележка могла быстрее остановиться или даже вовсе поехать в обратную сторону. А неожиданность была, так как стоило им въехать на станцию, как они увидели сидящего на лавочке монстра. Дернувшись от неожиданности, Дан чуть не рванул управляющий рычаг на себя, чтобы как можно быстрее уехать отсюда. Но он сдержался и только плавно перевел его в положение торможения. Ведь монстр никак не отреагировал на их появление, продолжая сидеть на лавочке. Хотя он скорее не сидел, а лежал, развалившись и не подавая никаких признаков жизни. Если бы дело происходило снаружи и это был не монстр, то можно было бы подумать, что он помер, настолько расслабленная и можно даже сказать безвольная поза у него была. Но так как это был монстр, то эту возможность можно было исключить, а значит он или устроил засаду на неосторожных искателей или банально спит. И какой вариант был правильным, сказать было сложно, так как одет он был точно так же, как уже знакомый Дану владелец цирка, а тот зарекомендовал себя как не очень умное существо. Плавно остановив дрезину, Дан некоторое время наблюдал за монстром, не решаясь дать команду на выгрузку. Остальные эльвы тоже молчали, рассматривая нового для них монстра и делая какие-то свои выводы. Сейчас, когда монстр за ними не гнался и не пытался заставить их смотреть свое представление, Дан смог рассмотреть его получше. По своему телосложению он практически не отличался от альвов и людей, разве что ростом был все же ближе к людям. При этом просматривавшиеся через грим черты лица тоже были вполне себе альвийские, ну или человеческие, так что если смыть грим, то вполне возможно, что он смог бы затеряться среди людей. Хотя вот его огненно-рыжая шевелюра, с торчащими во все стороны волосами, все равно бросалась бы в глаза, так как таких волос у людей не бывает. Хотя, возможно, у него были и какие-то другие отличия от обычных разумных, которые просто было не видно из-за балахонистой одежды и обильного грима. «По-моему, он пьяный», – неожиданно заявил один из разведчиков шепотом. Присмотревшись, Дан заметил в правой руке у монстра стеклянную бутылку, и в сочетании с его позой действительно можно было сделать вывод, что монстр напился. Вот только тогда возникал вопрос, сколько же он уже выпил, так как тем же гоблинам одной бутылки дворфовского горючего вина хватало только чтобы немного повеселеть. Пока его напарники обсуждали, стоит ли им воспользоваться подвернувшейся возможностью и попытаться нейтрализовать монстра, Дан пытался понять, тот ли это монстр, с которым они уже имели дело, или какой-то новый. Он ведь помнил, что в прошлый раз они заметили тень, принадлежащую убегающему, а оставленные в туалете ловушки были изготовлены кем-то еще. К тому же, был ведь еще и тот монстр, который выскочил из-под прилавка, кстати, тоже одетый очень ярко и с такой же рыжей шевелюрой. Но пока эльфы решали, что им делать дальше, ведь такой вариант событий они во время планирования разведки даже не рассматривали, монстр зашевелился и поднял голову, уставившись на них мутным взглядом. Икнув, он поднял правую руку и посмотрел на бутылку очень подозрительным взглядом. «Надо заканчивать пить, а то уже зеленые эльфы мерещатся», заявил монстр заплетающимся языком. Выбросив пустую бутылку, монстр покопался в невероятно глубоком кармане штанов, засовывая туда руку по локоть, и выудил еще одну бутылку. «Вот только допью оставшийся ящик и сразу брошу», пообещал сам себе монстр, откручивая закрывавшую бутылку крышку. Раздались булькающие звуки, и жидкость из бутылки перелилась в глотку монстра. При этом Дан не заметил, чтобы монстр глотал. Алкоголь как будто просто перетекал из стеклянного сосуда внутрь монстра. Дана даже передернула, когда он представил себе, какие должны быть при таком употреблении ощущения. Он как-то раз пробовал огненное вино и зарекся его пить в чистом виде. Вот ликеры хоть и были слишком сладкими, но пились достаточно легко, пусть и вызывали ощущение жара в желудке, а если их разбавить с вином, то вообще заходили на ура, особенно после возвращения с поверхности, где было прохладно и сыро. Конечно, искателю его ранга это не могло причинить какой-то вред, просто было неприятно, а ощущение тепла, после употребления такого коктейля, позволяло расслабиться. Тем временем монстр уронил руку с опустевшей бутылкой на скамейку, откинул голову на стену и захрапел. Опешившие эльфы некоторое время ничего не предпринимали, наблюдая за храпящим монстром, но потом зашевелились, удивленно переглядываясь. «Как он нас назвал?» — поинтересовался один из разведчиков шепотом. «Эльфами», — последовал лаконичный ответ. «Кто-нибудь знает, кто это?» — последовал еще один вопрос. Эльфы на это переглянулись и пожали плечами, так как никогда название такого существа не слышали. «Так нас хранитель школы называет», — сообщил командир группы разведчиков. Услышав это, Дан сделал себе заметку уточнить этот вопрос, так как это значило, что либо в этом подземелье есть существа, похожие на альвов, либо так гоблины называли древних альвов, с которыми сталкивались еще в те времена, когда база ордена не была подземельем и функционировала согласно своего назначения. Оба варианта были интересными, и нужно было проверить, какой из них правильный. Тем временем разведчики посовещались и решили придерживаться ранее разработанного плана и игнорировать монстра. Ведь согласно его же заявлению, тот собирался пить еще некоторое время, а значит, они могли произвести разведку, не сильно переживая за остающегося на станции Дана. Да и не будет он постоянно сидеть внизу, ведь основное здание станции находится наверху, и его тоже нужно было осмотреть. Дану не особенно хотелось оставаться с монстром наедине, но спорить с решением командира группы он не стал. Все-таки, составляя отчет по своей прошлой разведке, у него было время как следует все обдумать, и он пришел к выводу, что монстры в этом подземелье были относительно нейтральные, если ты не нарушаешь определенных правил. А так как тут была станция, а не само подземелье, то можно было надеяться, что монстр не начнет творить совсем уж какую-то дичь. И судя по всему, к подобным выводам пришли и продумывавшие сегодняшнюю разведку альвы. Так что, посмотрев на спины проходивших ведущий в коридор проход сородичей, Дан только вздохнул, бросил еще один взгляд на спящего монстра и отправился проверять помещение за выходящими на платформу дверями, чтобы убедиться, что после их прошлого посещения ничего не изменилось. Ожидание. Вроде как магия. Дан. Наблюдать за тем, как эльфы изучают уровень безопасности на 15 этаже, было интересно. Этот уровень довольно сильно отличался от всего того, что подземелье построило до этого, поэтому было неудивительно, что эльфы столкнулись с проблемами. Так что, глядя на то, как они преодолевают эти сложности, подземелье получало новые знания. Когда эльфы совместно с орками сражались с Кракеном, то они использовали много различных навыков и способностей, но многие из них были использованы за его пределами, поэтому оно не могло рассмотреть, какие процессы сопровождали момент использования. Затопленный же порт был нулевым этажом, так что хоть там его зрение и было достаточным, чтобы рассмотреть внешность любого, кто туда зашел, но его другие возможности по изучению предметов и явлений были очень ограниченными. Зато теперь эльфы были внутри него, и оно могло как следует рассмотреть, какими процессами сопровождалось применение того или иного навыка, плетения или чар. Впрочем, дело было не только в возможностях эльфов, но и в том, что оно наконец-то могло увидеть, насколько была хороша земноводная версия БАМ. Конечно, это была не та версия, которую оно поместило на этот уровень изначально, так же как и остальные там и БАМ. Эти автоматоны проходили неоднократную модернизацию. Подбирались более прочные и магически проводимые сплавы, на элементы скелета и внутреннюю часть брони наносились укрепляющие руны, дорабатывалась конструкция, чтобы БАМ эффективнее действовали в воде, а самое главное, автоматоны наделялись магией. Понятно, что научить деревянно-металлических болванов колдовать было невозможно, но у него же был наконец-то увенчавшийся успехом проект по выращиванию жемчужин со встроенными в них плетения или даже рун. И если одноразовые амулеты из жемчуга с плетениями внутри для автоматонов были почти бесполезными, то вот жемчужины с рунами фактически представляли из себя контролируемые аномалии. Конечно, одна руна еще не была аномалией, но если правильно подобрать несколько, то можно было получить почти любой эффект, от почти бесполезной под водой жарки, до очень даже полезной под водой против живых существ электры. Не все, понятное дело, аномалии можно повторить, так как часть из них завязана на работу самого подземелья, к ним относятся все пространственные искажения, но все, спекулирующие известные ему физические явления, можно было воплотить. И самое главное, что аномалия образовывалась только при сборе нужных рун в правильной последовательности в специальном концентраторе. Концентратор был нужен не только для того, чтобы правильным образом объединить проявляемый рунами эффект, но и чтобы направить результат такого смешения в нужную сторону. Ведь сами аномалии, в большинстве своем, действуют во все стороны, поражая всех вокруг, а с помощью концентратора их воздействие можно было направить в одном направлении. Таким образом образующаяся аномалия превращалась из мины в оружие. Да, немного тормознутое, так как и перемещение жемчужин в нужное положение, и формирование самой аномалии происходит не мгновенно, но это все же было лучше, чем вообще отсутствие магии у автоматонов. Сколько оно и его мегамозги с гоблинами-ассистентами намучились, пока получилось что-то внятное, даже вспоминать не хотелось. Хорошо еще, что для подобных проектов ему теперь не нужно было полностью сосредотачиваться на них, и оно могло себе позволить заниматься сразу несколькими делами. Особенно это стало заметно после распечатывания аэропорта. Ведь в него хлынуло большое количество новых авантюристов, не таких опытных, как посещавшие его остров, так что кто-то регулярно в нем погибал, а их души переходили в его собственность, в процессе своей очистки увеличивая его. Ну, не объем, так как для пустоты этот параметр не имеет смысла, и его душа могла иметь сколь угодно большую протяженность в любом измерении. Скорее это можно назвать пространством разума. Несмотря на то, что его душа и разум теперь были идентичными параметрами, а сама душа занимала весь его материальный объем, то и охватывать разумом оно могло всего себя. Но вот сосредоточиться на каком-то конкретном действии раньше у него получалось только на чем-то одном. По мере же того, как души погибших в нем разумных очищались, освобождаясь от всех приобретенных за время своего существования оболочек, превращаясь в чистую душу, его область разума увеличивалась, позволяя теперь сосредотачиваться сразу на нескольких направлениях, не теряя при этом контроля над происходящим во всех его уголках. Так что теперь оно могло заниматься сразу несколькими требующими концентрации вещами. Например, сейчас оно следило за идущим у эльфов собранием, присматривало за безымянным, который оказался очень активным товарищем, занималось проектированием одного из кораблей для Гетеры, строило верфи и сельскохозяйственное подземелье, которое будет располагаться как раз за верфями, занималась проектом будущего города и подземелья, расположенного между будущим городом и сельскохозяйственными угодьями, а также вело несколько других проектов. А ведь были еще работы, которыми занимались мегамозги и гоблины-ассистенты, требующие только эпизодического контроля или вовсе проверки только достигнутых результатов. Возвращаясь к концентраторам и оснащенным ими боевым автономным мобильным модулем, эльфы пока с ними не сталкивались, так как сложность противодействия увеличивалась постепенно. Вначале были патрули БАМ на подводных скутерах, потом появлялись турели, и уже затем часть БАМ оказывалась снаряжена концентраторами. Благодаря этому сложность противодействия нарастала постепенно, а само подземелье могло оценить эффективность всех своих разработок для этого этажа. Так что оно внимательно наблюдало за всем происходящим и оценивало эффективность того или иного метода противостояния с обоих сторон. В конце концов, у него все еще было слишком мало опыта в противостоянии магам, и затопленный уровень послужит еще одним полигоном по набору данных. Но как бы ему не было интересно наблюдать за действиями эльфов, подземелье испытывало небольшое нетерпение, так как ему хотелось увидеть столкновение авантюристов с крокодилом, автоматоном соответствующей формы, да и посмотреть на то, как покажет себя босс этого уровня, выращенная им рыба-мутант, объединяющая в себе признаки самых разных рыб. Но оно было терпеливым и умело ждать. К тому же у него теперь имелись еще одни интересные объекты для наблюдения, дети, небольшую группу которых наконец-то привели вниз. Интерес его был в том, что оно могло посмотреть, как отличается развитие детей с поверхности и рожденных у него внизу. Понятно, что дети с поверхности были старше и уже сознательно тренировались, а рожденным было всего несколько месяцев, но ему и не нужно было прямое противопоставление, оно наблюдало за динамикой. К тому же, согласно уже сделанным наблюдениям, даже у более старших детей дух все еще был очень пластичным и лучше подстраивался под условия подземелья. Это подтверждало сделанный им предварительный вывод, что такой быстрый прогресс Сбера был обусловлен в том числе и его молодостью. Ведь обычно детей в подземелья не пускают, а если и пускают, то ненадолго и однократно. Ну или тоже однократно, но одноразово, в роли отмычки для какой-то ловушки, но такое практиковалось редко и только в отдельных местах. Ну и конечно же оно не забывало следить за интересными событиями на Большой Земле, где как раз группа эльфов отправилась разведывать станцию аттракционы, ну и на само подземелье посмотреть. Будет забавно посмотреть на их лица, когда они не найдут там ничего опасного. А для Дана у него было заготовлено отдельное приключение, ведь согласно наблюдениям парень действительно перспективный, так что можно ему немного и помочь. Но сначала небольшая шутка, иначе неинтересно будет. Часть 344. Чтобы тщательно осмотреть остров, шакалу потребовалось не очень много времени. Все-таки этот кусок суши был не очень большим, так что даже легкой трусцой его можно было пересечь быстрее, чем успеешь нормально поесть. Да и интересных построек тут было очень немного. Первым делом он обнюхал все вокруг строящегося храма. Запахов там было оставлено немного, так как зимние дожди смыли большинство из них. Но хоть информация о приходивших сюда разумных он получил совсем чуть-чуть, он сумел оценить степень их развития, которая оказалась довольно существенной, что было немного странно. Ведь обычно присутствует большая разница между силами разумных и слабых всегда намного больше, чем сильных. Тут же слабых он вообще не учуял, а общий уровень всех побывавших в окрестностях будущего храма в последнее время был примерно одинаковым. Затем шакал оббежал остров по периметру, осматривая дозорные башни. Половина из них пустовала, так что он мог осмотреть их и обнюхать. Запахи из закрытых жилых помещений нижнего этажа все еще не выветрились, так что он смог оценить тех, кто нес тут дозор осенью. Слабых среди них он тоже не обнаружил, а в одной из башен он унюхал запах самого подземелья, как будто бы тут побывал монстр или кто-то, способный использовать ту немного странную тьму подземелья. Последнее не стало для шакала неожиданностью, так как похожий флер исходил и от Берзакнауна, а также безымянного, с которым еще предстояло разобраться, так как тот был абсолютно уверен, что шакал приложил свою лапу к его воскрешению. Было понятно, что это какие-то махинации самого подземелья, да то это и не скрывало, отправив во время прошлой беседы соответствующий мыслеобраз, но хотелось понять, как оно это провернуло и зачем. Закончив с осмотром дозорных башен, шакал немного поколебался, выбирая, пойти посмотреть на школу или спуститься на причал, и пошел к центральному зданию, откуда снова пахло чем-то вкусным. Остров от него теперь никуда не денется, а вкусно поесть никогда лишним не бывает. Богиня в теле кошки потянулась и перевернулась на другой бок. К сожалению, она все еще не закончила напитку своего алтаря, и это было не потому, что в разделенном состоянии она была немного слабее шакала, просто ей нужно было напитывать два жертвенника сразу. Так что ей приходилось все еще оставаться на одном месте, что начинало уже немного надоедать. Она хоть и была большой любительницей поваляться, но не до такой же степени. Хорошо еще, что кормили оба ее воплощения вкусно, жрица старательно ухаживала за ними, поверх алтарей были постелены мягкие лежанки, а над ними установлены навесы от дождя, так что лежать зверям было достаточно комфортно. Но ее же замучит любопытство, что это за странный остров, какая за ним кроется тайна, кому на самом деле принадлежит это подземелье и почему он избрал такой необычный способ для общения, а не связался с ними напрямую, какую цель он преследует и что он хочет получить, пригласив их сюда. Кто такой этот безымянный и почему он так уважительно относится к шакалу, что скрывает ее муж и какие дела он ведет с хозяином этого подземелья за спинами других богов, кто такой Бер и почему он такой сильный, находясь на не таком уж и высоком ранге, почему тут вообще настолько сильные искатели и сколько их вообще в подземелье, и это был далеко не полный перечень вопросов, появившихся у нее за время путешествия из южных земель на остров. Впрочем, уже совсем скоро она закончит создание жертвенников и сможет утолить собственное любопытство. Хорошо еще, что оно было присуще только одной из ее сторон. Это значительно снижало воздействие на разум этой ее черты, предохраняя от большей части ошибок, которые она могла бы совершить из-за него. Осталось совсем немного, а пока можно было послушать, о чем со жрицей говорят навещающие ее женщины. В таких беседах можно было почерпнуть много чего интересного, ведь любопытство присуще всем живым существам, а женщины в этом плане были похожи на кошек. И этот идиот еще смеет заявлять, что у меня руки из жопы растут, возмущенно закончил свой очередной рассказ монстр, и разлил по рюмкам огненное вино. Давайте за то, чтобы каждый получил по заслугам. Поддерживаю, пьяно сообщил второй его собутыльник и подхватил рюмку. Я больше не могу, признался Дан, с содроганием глядя на рюмки в руках монстров. Он уже не помнил, сколько они вот так сидят и пьют, делясь пьяными историями из своей жизни, но ощущения были такие, как будто это происходит уже не первый день. Вино уже плескалось в горле, не желая проходить дальше, и он задолбался ходить в туалет, особенно сейчас, когда ноги заплетались, а пол постоянно норовил выскользнуть из-под ног и ударить под колени. А началось все с того, что, вернувшись после осмотра второго туалета, он столкнулся нос к носу с монстром, который, глядя на него мутным взором, поинтересовался, будет ли он третьим. Наверное, сыграли свою роль неожиданность и страх, так как он согласился, даже не задумываясь. И теперь они втроем сидели за столом в том самом помещении, куда он с напарником не могли попасть в первое свое появление тут.